конце концов, дети насыщаются и не прочь пофилософствовать. Санька, например, все чаще пристает к деду со странными вопросами. Видя, что тот сажает яблоню, недоумевает. «Зачем ты это делаешь, дедушка?» «Что?» – переспрашивает Михаил Аверьянович, не прекращая своего занятия. «Зачем яблоню сажаешь? Ты ведь уже старый, помрешь скоро, и тебе не придется есть от нее яблоки. Ну зачем же ее сажать?» «Ах, вот ты о чем!» Михаил Аверьянович делается необычайно серьезным и задумчивым. «Глупый ты, Санька, ведь будешь жить ты, и у тебя будут дети. Им ведь тоже нужен будет сад. Вот для вас и сажаю. Помру я, будете вы сажать». Санька удивляется его словам, думает о чем-то, потом опять спрашивает. «Ты, значит, нас любишь, дедушка?» «А как же! И мы тебя любим». «Очень-очень!» — признается Санька и подходит к матери, которая занята тем же, что и свекор. «Мам, а почему ты не пускаешь нас к Балетаевым?» Фрося вспыхивает и, глянув на Михаила Аверьяновича, торопливо шепчет. «Отвяжись ты от меня, отвяжись ради Христа! Ну что ты пристал?» Губы ее дрожат, она морщится, сердито кричит на сына. «Поди, поди, поди отсюда, не мешай!» Санька уходит озадаченный, немного обиженный. Он уже смутно начинает понимать, что мать утаивает что-то от него. А ведь это нехорошо. «Мать на то и мать, чтоб ничего не скрывать от детей», — думает он. В конце мая совершенно неожиданно объявился Николай Харламов. Фрося и Михаил Аверьянович находились в саду и узнали эту новость от прибежавшей из Савкина затона Настеньки. Девочка так запыхалась, что не скоро от нее добились. Что ж случилось? Папаня! Папаня! Что? Что? Говори! Что? Что? Говори, глупая, толком! Фрося тормошила дочь, когда Настенька выговорила, наконец, «Приехал!» Почувствовала головокружение и одновременно приступ страшной тошноты, мучивший ее всегда в первые месяцы беременности. Оттолкнув дочь, она кинулась в терновник и минут через 10 вернулась оттуда, бледная, с опухшими, мокрыми глазами. Она подняла эти вялые, скорбные глаза на задумавшегося свекра, прислонившегося спиной к зерновке, и жалко обреченно поморщилась. Ну, ничего. Надо идти. Михаил Аверьянович глядел на нее добрыми, сочувствующими глазами. Ему было и больно от того, что известие, принесенное Настенькой, нисколько не обрадовало ее мать, и в то же время он хорошо понимал ее состояние, понимал, как тяжела, как страшна для нее эта встреча. Еще неизвестно, какое сообщение было бы для Фроси ужасней. То, с каким прибежала сейчас Настенька, или то, из которого Фрося узнала бы, что муж ее убит. «Мам, мам! Дедушка, идемте же скорей!» — звала их Настенька. И это вывело свекра и его невестку из минутного оцепенения. Они быстро пошли лесной дорогой в село. Возле Ужиного моста Фрося остановилась. «Передохнем маленько. Сердце зашлось что-то». Она прислонилась спиной к перилам и часто трудно дышала. На белом, как мрамор, лбу ее выступила испарина. Губы непроизвольно сами собой шептали: «Господи, Господи, Господи, спаси меня грешную, спаси меня грешную». Дальше до самого дома Михаил Аверьянович вел ее под руку. Настенька крепко вцепилась в юбку да так и вошла в избу. Сияющая Олимпиада Григорьевна носила от печки в переднюю какие-то закуски. Дарьюшка помогала ей. Старая Настасья Хохлушка, очевидно чувствуя приближение грозы, сидела на длинной лавке, облепленная детьми. Сидела, как клуша, готовая укрыть, защитить своих птенцов. Николай, Петр, Карпушка, еще несколько затонских мужиков в передней пили водку. Николай при мундире, в синих брюках, рыжие усы закручены, черт знает как, был хмелен и весел. Однако при виде жены белые глаза его еще больше побелели, усы задергались. Все, кто был в комнате и громко разговаривал, ожидающие, примолкли. Петр Михайлович принялся стричь воздух двумя своими пальцами. Иван Мороз раньше всех из Фросиной родни, прослышавший о приезде Николая Харламова, не донеся стакана до раскрытого уже в готовности рта, так и застыл, как бы внезапно чем-то пораженный. Фрося, отгибающимися, плохо слушающимися ее ногами, робко приблизилась к столу, низко поклонилась. «Здравствуй, Коля! С приездом тебя!» Злая усмешка шевельнулась в устах. И он крикнул, скомандовал, особенно нажимая на благоприобретенное им в тыловых городах, чуждое затонцам, а отставить. Фрося вздрогнула, выпрямилась. «Коля, отставить!» Унтер-офицер по воинскому званию и ротный писарь по должности, Николай Михайлович в армии не имел своих подчиненных, и по этой причине ему никогда не удавалось командовать. С тем большим удовольствием он делал это сейчас, когда перед ним стоял один единственный человек, который полностью в его власти, и который, к тому же, тяжко провинился перед ним. И, упиваясь этой властью и возможностью беспрепятственно чинить суд свой, он на малейшее движение ее отвечал этой глупой и злой командой «отставить». Он не глянул на отца и потому не видел, как темнел лицом Михаил Аверьянович, не слышал, как хрустнули пальцы, скрученные в железный кулак за его спиной. Михаил Аверьянович неслышно подошел к столу и глыбищей навис над служивым, сделавшимся вдруг опять маленьким и беспомощным. Отец спокойно осведомился. «Скажи, Микола, там, откуда ты заявился, все такие дураки, а ли ты один?» И уже не в силах сдержаться, грозно выдохнул: «Мерзавец! Запорю, сукина сына!» Переведя взгляд на Олимпиаду Григорьевну, приготовившуюся было заступиться за своего любимца, и теперь под этим его тяжким, как кувалда, взглядом утратившую всю решительность, спросил: «Ты, глупая баба, сболтнула!» Пальцы за спиной вновь звучно и обещающе хрустнули, и как бы только ожидая этой минуты, в переднюю темным и мягким шаром вкатилась Настасья Хохлушка. «Шо ты надумал, батька?» — накинулась она на сына. «Господь с тобой! Молодое дело, помирятся!» И заговорила, и забегала по избе, наполнив всю ее крупным своим, не по летам подвижным телом и певучим, воркующим, странно успокаивающим всех голосом. «Фрося, Фрося, а ты в ноги ему, и он того трохи охолонет, отойдет, простит тебя, с кем греха не бывает». Фрося послушалась, встала на колени. «Прости меня, Христа ради, Коля, отставить!» И как бы обожженная этим обидным словом Фрося метнулась к двери, и нельзя было понять от чего. От того ли, что случилось уж слишком неожиданно, от того ли, что все были поражены тягостно этой сценой, но только никто не попытался удержать ее, а когда опомнились, было уже поздно. Фрося пропала. Фрося и сама не сумела бы рассказать в точности, где была, где пряталась остаток дня, прежде чем оказалась в этих зарослях на берегу вишневого омута. Был поздний вечер. Пели, захлебывались соловьи. Круглый глаз омута светился тихо и загадочно. Теплынь. Фросю, однако, била лихорадка. Камень, который она должна была повесить себе на шею, лежал у ее босых ног, касаясь их своим холодным и острым краем. И от этого острого холода у нее стыло все внутри, губы леденели, тряслись. Фрося не знала, что всюду за нею по пятам шла улька. И потому чуть не умерла от страху, когда позади послышался шорох раздвигаемых ветвей. «Кто там?» — вскрикнула Фрося, оглянувшись, узнала Ульку. «Ульянушка! Тетя Ульяна, ты?» Улька стояла уже рядом и глядела на Фросю, осуждающе своими светившимися в темноте вроде бы уже и не безумными глазами. «Доченька, не надо!» — хрипло говорила она, вцепившись в Фросины плечи сухими жесткими пальцами. «Пойдем, пойдем отсюда, пойдем!» Фрося подчинилась. На маленькой, давным-давно выдолбленной Михаилом Аверьяновичем лодке они переплыли через Игрицу, недавно вошедшую в свои берега после весеннего половодья, и оказались в Харламовском саду. Здесь соловьи пели еще яростнее. Яблони отцветали, укрывая землю белой и бледно-розовой душистой порошей, не успевших еще увянуть лепестков. Фрося, подойдя к медовке, обняла ее, точно самую близкую подругу, и опять, как тогда в Риге, сладко дрогнула у нее внутри, она застонала. Соловьи примолкли, испуганно прислушиваясь. Где-то неподалеку проснулся лесной петушок и дважды уронил свое тревожно-сердитое. «Худо тут! Худо тут!» Карастель заскрипел, как всегда, надсадно и неприятно громко. Из-под нависших над рекою тальников снялась пара уток. Разрезаемый их крыльями воздух тоже застонал, будто раненый. Фросю по-прежнему била лихорадка. Дрожь ее тела передавалась яблоней, и медовка также судорожно вздрагивала, осыпая стоявших под нею женщин дождем нежных своих невесомых лепестков. Вдруг Фрося качнулась, как от внезапного удара, и, замерев, стала напряженно слушать что-то. Лицо ее тотчас же осветилось под скупыми лучами молодой луны, такой непередаваемой и вместе с тем такой простой и земной радостью, для определения которой не придумано еще слов, и которую знают лишь матери, потому что только их природа одарила самым великим и бесценным даром. услышать однажды под своим сердцем нетерпеливое и властное движение новой жизни. Фрося и Улька крепко обнялись и бормотали что-то бессвязное, рожденное только сердцем, им же одним и понимаемое. Потом они пересели под яблоней и просидели почти до рассвета. Лишь под утро ушли в шалаш, и убаюканные птичьим пением заснули там, наконец, крепким сном. А поутру в сад потянулась харламовская семья. Первым появился там Михаил Аверьянович, разбудивший Фросю и Ульку. Позже пришли женщины Настасья Хохлушка, Пиада и Дарьюшка. Затем звонкоголосой ватагой ворвались ребятишки, предводительствуемые Ванюшкой. Должно быть, никто из этих людей не думал об одной удивительной вещи. Стоит только над семьей появиться темному облаку, харламовы, не сговариваясь, ищут убежище в саду и делают это инстинктивно, подсознательно, подчиняясь какому-то особому чувству. И сад действительно либо вовсе отвращал беду, разгоняя сгустившиеся тучи, либо смягчал удары грозы. Люди, сами того не замечая, делались тут добрее, покладистее, внимательнее и предупредительнее друг другу. Все мирские треволнения на время как бы вовсе оставляли их.